Так, у меня тут и мощный монстр, что пришел на зов моего артефакта, и высшие демоны. Монстра тут же опознал, это Мергет, достаточно могучая тварь с серьезной энергетической защитой. 10 метров в длину, атакует из-под земли, где и проводит основную часть времени. Явно пришел на сигнал моего великого созыва, а затем уже почуял возможности закусить. Колоссальное чутье у этого монстра на все съедобное на поверхности, вот и скрыть не помог архимагу из высших демонов, а ведь мог и на меня наброситься. Монстра тут же контратаковал архимаг, отправив в его сторону ледяную глыбу, которая раскрошилась о его защиту. А затем в монстра понеслись атаки еще с двух сторон, и я отчетливо увидел, кто их наносит. Значит, тут еще два высших демона, кроме первого, и они сняли скрыт, лишив меня последних сомнений. Я четко увидел их характерные высокие фигуры. Мгновением позже и первый увиденный мной демон скинул скрыт. Логично, что тут сказать, сражаясь сообща с мощным монстром, нужно видеть союзников, чтобы твоя атака по монстру не пришлась по одному из них. Эти атаки были уже посерьезнее, чем первые. В монстра полетели огненное веретено и ледяной таран, но расстояние от этих двух демонов до монстра было больше, чем от атакованного монстром первого, и Эмергет показал, почему с ним трудно сражаться, извернулся так, что оба заклинания пролетели сбоку. Умеет он внезапно истончать свою тушу в нужном месте. Только что был толщиной в 2 метра в том месте, куда неслись атаки, а тут раз и там осталось только полметра плоти, и те резко вильнули в сторону. Демонов, конечно, такой результат категорически не устроил, не любят они палить впустую. Оба взревели, загоняя себя в состояние боевой концентрации. Есть у них такая особенность, они в этом состоянии существенно ускоряются. Приблизились и к монстру, и к своему союзнику, а затем атаковали одновременно, явно использовав для этого телепатическую связь, потому как мелкие жесты вряд ли в такой темноте рассмотришь. Зрение у них по остроте сильно от людского не отличается. 3 огненных шторма подряд едва не ослепили меня в темноте. Зато я точно убедился, что все 3 демона-архимаги, грандмага среди них нет. Уж огненный шторм, скастованный архимагом от того, что скастовал грандмаг, любой, кто хорошо повоевал, легко отличит. Первый, просто бедствие, а вот второй, стихийное бедствие. И рядом точно нет других высших демонов, иначе они бы присоединились к битве с монстром. Своих они не бросают без поддержки, это мне заведомо известно. От 3 огненных штормов, да еще предусмотрительно скастованных прямо над ним, Эмергет увернуться не успел. Только попытался быстро заползти под землю, но не успел. Заклинания его накрыли 3 волнами. Очень мощное заклинание «Огненный шторм», вполне может быть, что 3, скастованных подряд, сбили с него пассивную защиту, но меня больше интересовало другое. Вот он, уникальный шанс, 2 из высших демонов выстроились в линию напротив меня, конечно же, атакую. Сделал выстрел по головам, раз уж такая удобная позиция. Чтобы уж точно не повредить сердце, мне еще эликсиров нужно для себя и товарищей сделать немерено из сердец демонов. Мощный луч из моего куптерамета снес и пассивные защиты демонов, и их головы. А спустя мгновение я навел куптерамет на 3-го демона, и в него выстрелил уже одновременно с монстром, передумавшим вдруг удирать под землю. Разозлился, что ли, из-за мощных атак высших демонов. Начатая атака монстра удачно подсветила фигуру высшего демона, но атаковал я его в живот. Реакция у этих тварей хорошая, смерть своих собратьев он уже увидел, а голову отдернуть быстрее всего. Смертельный луч из моего оружия пронзил фигуру высшего демона первым, а затем его тушу окатило оранжевым пламенем атаки монстра, обугливая ее, поскольку моя атака начисто снесла пассивную защиту высшего демона. Надеюсь, сердце эта атака не уничтожила, а то я сильно расстроюсь. Да уж, вместе с монстрами против высших демонов я еще ни разу не бился. Что-то новенькое в моей практике. До следующей магической атаки монстра была пауза секунд так 5 точно, так что я не стал медлить. Убивать Эмергита я точно не буду, более чем уверен, что скоро тут будет гораздо больше высших демонов. Эти 3, это просто первая команда, наверняка прибудут и другие. Я могу грохнуть Эмергита без сомнения из моего куптерамета последним зарядом, учитывая, что 4 мощных атаки высших демонов либо снесли его энергетическую защиту, либо серьезно ее ослабили. Но разделывать тушу у меня времени не будет, это однозначно. Я только оставлю для прибывших высших демонов ценные трофеи и еще кое-что, то, что им точно нельзя оставлять, след от моего оружия на его туши, а они быстро тогда догадаются, что им же убили их собратьев, и потом горы свернут, вызнавая, у кого может быть такое оружие, могут и докопаться до одного из тех монстров, что мы с Джерилом из него уже убили, с их-то способностью к телепатии так точно. Мы, конечно, унесли с собой простреленную голову Херикера, но башку Ивакурта было с собой не утащить. Мало ли кто потом осматривал его тушу, опытный охотник может о многом догадаться по косвенным признакам. Так что я кинул эспандер к первым двум демонам, вылез и закинул их безголовые туши в пространственное хранилище. Затем метнул эспандер к дымящемуся телу третьего. Вот только касание тела рукой не сработало как надо, тело не исчезло с земли, оказавшись в пространственном хранилище. Это возможно в двух случаях, если хранилище переполнено или демон еще жив. Конечно, второе, они очень живучие. Втыкаю арский кинжал по ручку в оба глаза поверженного демона, замечая при этом новую опасность. Эмергет меня не видит, скорее всего, но решил сожрать аппетитно дымящуюся добычу. Или видит, высшие монстры способны на многое, и хочет сожрать сразу двоих. Так что он своим знаменитым движением, словно переливаясь по земле, устремился сюда. Наконец, демон сдох, его туша попадает в хранилище, а я швыряю эспандер вдаль и исчезаю за полсекунды до того, как уже открывшаяся пасть монстра опускается на меня и высшего демона. Вот уж он будет разочарован. Точно заметил три аппетитных туши атаковавших его демонов, одну еще и поджарил, как любит, своей фирменной атакой, а в пасть не попадет ничего, кроме обломков разрушенного здания. Впрочем, проблемы расстроенного монстра меня не волнуют. Мне, главное, быстрее убраться подальше отсюда, пока к высшим демонам не подоспела подмога. Выбравшись из почти разрушенного района, дальше помчался по крышам. Отдалившись от места скоротечной битвы на 3 километра, сел передохнуть на очередной крыше, а то голова уже начала кружиться от постоянных перемещений при помощи эспандера. Впрочем, возможно, голова начала кружиться и от успехов. Не сразу, но осознал, что сейчас с легкостью убил 3 высших демонов в их боевой форме. Один, без всякой подмоги. В то время как еще год назад такая встреча означала бы для меня, скорее всего, смерть. 3 туши высших демонов тащу с собой, как простую добычу подкараулил их и убил. Обалдеть, это тебе не в магазине их спалить, где они стоически принимают смерть в виде безобидных магических питомцев в целях конспирации. Да, из засады, при поддержке высшего монстра, что их героически отвлек на себя, но убил же. Настроение было превосходным, шел-то поохотиться на обычного монстра, а оно вон как все оказалось, намного выгоднее. Свел счеты с главными врагами человечества. Передохнув, направился за город. Через полчаса был уже далеко за крепостной стеной, возле заброшенных шахт. Мое любимое место, чтобы избавляться от улик. Пока закидывал тела в пространственное хранилище, не успел из-за темноты различить, есть ли на демонах артефакты. Мой артефакт на ночное зрение очень хорош, но не до таких деталей. Надежда на это была, как и на то, что эти артефакты окажутся достаточно заманчивыми. Но нет, все же так мне не повезло, ни на одном из высших демонов не оказалось ни одного артефакта. Совсем они тут расслабленные по нашей столице шляются, в полной уверенности, что жалкие людишки, не подозревающие об их присутствии, для них не конкуренты. Впрочем, все точно так же обстоит и в их родных портальных локациях. Демонические патрули, которые быстро появляются, если ты опрометчиво зайдешь в этот портал, тоже прекрасно обходится без всяких артефактов. То ли это своеобразная гордыня, посмотрите, как мы могучи, мы прекрасно справляемся со всеми врагами и без всякой артефакторной поддержки, то ли своеобразная маскировка интеллекта. Понятное дело, что если кто-то, зашедший в их портальную локацию, каким-то образом выживет и сможет сбежать обратно, то его сообщение о том, что на высших демонах висят артефакты, однозначно даст всем понять, что их интеллект достаточно высок. Даже много лет провоевав в армии, сражавшейся с демонами, я не знал точного ответа на этот вопрос. Наверное, это самая загадочная раса из всех, с которыми когда-либо приходилось сталкиваться людям. Те же эльфы, орки, гоблины или гномы намного больше похожи на людей по своему поведению, чем высшие демоны, намного более предсказуемы. Вырезал сердца, вырезал источники. К счастью, атака Мергита не повредила сердце третьего демона, они у них надежно спрятаны за крепкой броней. Скинул туши в глубокие шахты, забросав немного сверху землей, а затем отправился обратно в город. Времени еще полно для решения второй задачи, что я поставил на эту ночь для себя. Пора наведаться в дома королевского корпуса стражи и выяснить, что за информацию они собрали по наследникам престола. Надеюсь, так хорошо начавшаяся ночь не менее хорошо и продолжится. Глава 8. Фекьери, столица Аргента. Прибыв в ту часть города, в которой он почуял использование артефакта «Великий созыв», грандмаг наткнулся на огромного монстра, который в ярости разносил дома на своем пути. Что-то его явно разозлило, и грандмаг не стал упускать возможность хорошей охоты. Эмиргита удалось убить на удивление просто, всего лишь двумя атаками. Странно, обычно у них очень мощная защита, а ему попался очень крупный, вполне себе зрелый экземпляр. Охваченный тревогой по поводу своих товарищей, которые должны были прибыть в это место раньше него, грандмаг попытался связаться с ними при помощи телепатии, но никто ему не ответил. Встревоженный Фекьери тут же вызвал группу поддержки из тех товарищей, которые хоть и с трудом, но все же смогли выбраться из клеток, куда их посадили хозяева. Не став дожидаться их прибытия, он начал тщательно осматривать местность сам, обнаружив следы использования заклинаний как убитого им высшего монстра, так и явно тех, что могли скостовать его товарищи. Он встревожился, не убил ли их Эмиргет, и при помощи режущих заклинаний вспорол монстра сверху донизу. Но в его брюхе никого, кроме нескольких людей и лошади, не обнаружил. Вскоре появились вызванные им соратники, и они все вместе заново осмотрели местность. Разобраться в том, что тут произошло, очень сильно мешало то, что не так и давно людские маги очень активно сражались здесь с другими монстрами. Ночью, при магическом освещении, очень тяжело было понять, когда было скастовано то или иное заклинание, этой ночью или полтора дня назад. Одно было абсолютно точно, их товарищи погибли, потому что они не отвечали ни на один телепатический запрос. Группа провозилась полчаса и вынуждена была покинуть территорию, потому что неподалеку открылся портал. Вполне может быть, что кто-то услышал звуки сражения и рев, который издавал монстр во время него, и сюда прибыла группа людских магов, догадавшись, что один из монстров мог уцелеть после недавнего вторжения. Потерять трех членов сообщества вот так, на пустом месте, было очень болезненно, тем более что полтора дня назад, при атаке на принца Тибора, людьми было убито еще три высших демона, изображавших верных магических питомцев принца и его телохранителей. Но там причина смерти была вполне ясна. Люди часто сражались с людьми при поддержке марканов, превратности судьбы. А вот гибель трех архимагов этой ночью была большой загадкой. Они были в боевой форме и были готовы к неожиданностям. Если они случайно наткнулись на человеческих грандмагов или архимагов и погибли в бою с ними, то почему люди не уничтожили заодно и монстра? Те, кто сумел быстро и без всяких следов убить трех боевых архимагов высших демонов, без сомнения, справились бы и с Эмиргетом, а ведь в нем трофеев минимум на 10 тысяч золотых монет. Вернувшись в свои клетки в форме марканов, высшие демоны до самого утра обсуждали по телепатической связи, что же могло случиться этой ночью с их товарищами. Но к какой-то всех устроившей версии, объясняющей то, что произошло, так и не пришли. Большинство, правда, решило, что их собратьев убил какой-то другой высший монстр, скрывшийся до прибытия на место Фекьери. Ведь всех портальных монстров не знает никто. Вполне может попасться и такая могущественная тварь, что сожрет без следа трех опытных боевых архимагов. Одно было несомненно, Аргент в последнее время преподносил много сюрпризов. Тихий и спокойный, когда высшие демоны начали свою операцию по внедрению, он успел повоевать с соседней Сисерией, в результате чего погибли десятки высших демонов в форме марканов, а теперь выступившая против Аргента секта и высших монстров спустила на столицу королевства, при этом используя очень продвинутую магию, ритуалы, позволяющие выпускать монстров из порталов. Их высшие демоны не так и давно сами научились использовать, года два как назад, но здесь пока в них не было нужды, потому что в их интересах было попадать на землю пойманной охотниками в портальных локациях добычи, чтобы сразу проследовать в магазин и быть купленными местными серьезными магами. Последние события в Аргенте заставляли еще раз по достоинству оценить сдержанную стратегию владыки демонов по захвату земли, требующую для реализации больше 10 лет. Люди оказались совсем не так глупы, как полагали некоторые из высшей расы. Эйсон, столица Аргента. притаившись на крыше около казарм королевского корпуса стражей, дождался, когда из них в первом часу ночи выехала карета побогаче, и проследовал за ней по крышам до дорогого особняка. Дальше все как обычно. Человек выходит из кареты, заходит в дом. Я смотрю за тем, свет в каком окне зажигается, а спустя какое-то время и гаснет. Через полчаса после того, как все огни в доме погасли, наведался в комнату одного из слуг с болтуном. Надо же мне знать, какой разряд у его хозяина. А вдруг он у него 12-й? В этом случае просто сыпать порошок ему на лицо бессмысленно, пассивная защита не даст ему его вдохнуть. К счастью, слуга охотно поделился информацией, что разряд всего лишь 10-й, так что сразу после него наношу визит в комнату его хозяина, щедро сыплю порошок болтуна на лицо чиновника, и спустя секунд 5 уже приступаю к доверительной беседе. Вначале выясняю главный момент, кто из королевского корпуса стражей следит за членами королевской семьи, собирая о них всю необходимую информацию для короля. Я предполагаю, что не только один человек этим должен заниматься, а скорее всего существует целое тайное подразделение в рамках корпуса. Чиновник подтверждает, что так оно и есть, и дает мне все необходимые имена и адреса, а также указывает разряды этих людей. Они у них тоже невелики, как у него самого. А оставшиеся четверть часа действия болтуна чиновник рассказывает мне сам все, что лично знает о членах королевской семьи. А знает он немало, хотя сам и не из этого подразделения. Я выясняю, что у Мартона, оказывается, уже есть парочка бастардов на стороне, и для меня это дополнительные направления для расследования. Мало ли у них амбициозные мамаши, которые решили, изведя существующих претендентов на трон, предъявить затем своего сыночка в качестве будущего монарха. Вполне возможный вариант, исходя из того, что мы сейчас будем бастарда Нисмана делать королем Бильбы. Адские демоны, дело-то усложняется. Интересно, знает ли об этих бастардах Герса, и как к ним относится? Естественно, тысячи золотых и записки с предложением сбежать куда-нибудь не оставляю. Проснется завтра ближе к вечеру, долго не сможет понять, почему проспал на работу, но как-нибудь, будучи высокопоставленным сотрудником, проблему прогула урегулирует. Не надо ему никуда бежать, а мне пора по другим адресам собирать дополнительную информацию. Как назло, 2 следующих адреса на другом конце города. Долго придется прыгать по крышам. А куда деваться? Попрыгаю. Спустя 3,5 часа вернулся домой. С обоими чиновниками побеседовал. Разузнал все, что они сами считали важным в отношении тех, за кем наблюдали. К счастью, выяснилось, что про меня они собрали больше сплетен, чем правды. Обидных сплетен, впрочем, я их уже слышал. Пронырливый провинциал, окрутивший королевскую племянницу, чтобы сделать карьеру в столице. Ну, пусть так и думают, эта картина укладывается в их представление о том, как устроен мир, а для меня это шикарная маскировка. Пусть побольше народу считает меня именно таким недалеким карьеристом, сюрприз потом будет. Бастард обнаружился еще и у Нандера. У самого только дочка недавно совсем родилась, а бастард уже есть. Правда, выяснилось и почему он ходит постоянно угрюмый, уж сколько его видел. Еще в детстве нашли ему невесту, дочь короля из королевства Таронг, расположенного на границе с темным пятном. Королевство не очень крупное, но значимое в силу своего расположения. И в целом, других подходящих принцесс для брака в то время не нашлось. И она Нандеру еще и очень понравилась. Встречались каждые несколько месяцев, развивая отношения. Вот только когда пришло время для свадьбы 2 года назад, принцесса убежала с каким-то герцогом из Хильского королевства. Мол, большая любовь. Причем куда они скрылись, никто не знает. Король Таронга тоже хотел бы это знать, потому что герцог и его здорово подставил. Аргент мог и войну ему объявить за такое оскорбление. К счастью, удалось откупиться деньгами. Вот с тех пор Нандер и психует. Невесту ему новую все же нашли, и свадьбу пышную устроили, чтобы скандал замять. Вот только жену он не любит совсем, и все, судя по всему, не может ту сбежавшую принцессу позабыть. Вот оно как оказалось. Думал, он пресыщенный развлечениями угрюмый эгоист, а оказалось, что он влюбленный романтик с разбитым сердцем. Придя домой, лег спать. Проснувшись через 4 часа, прокрутил всю собранную информацию в трансе и сделал несколько вещей. Первое, вычеркнул из списка подозреваемых Нандера, Мартона и герцога Картана. Никакой подозрительной информации в отношении них не было. Три чиновника королевского корпуса стражей много информации на меня вывалили, причем часть из нее королю вовсе не докладывалась, обычные аппаратные игры оставляли для собственного использования в будущем. Мало ли удастся продать на сторону. Картан вообще был верной опорой брату, король на него рассчитывал очень сильно и имел на это все основания. Мартон по всем признакам не очень рвался в короли, не уверен был в том, что потянет. Его вполне устраивала вольготная жизнь наследного принца. Ну, когда не сваливались на голову поручения наподобие делегации в Бильбу, которые несколько портили удовольствие от жизни в его статусе. Жизнью в столице он наслаждался на полную катушку. Нандер вообще не интересовался никакими государственными делами. Полное отсутствие любых амбиций, даже для вида. Остро переживал сбежавшую любовь и пытался забыть этот неприятный опыт, заводя интрижки с девушками и пробуя новые сорта вина. Теперь мои главные подозреваемые – это сестра короля и кто-то из его двоюродных племянников. Рагенрат оказалась еще той стервой. В королевском корпусе стражей подозревали ее в работорговле. Правда, уличить ее в этом не могли. Занималась она ей не напрямую, а через посредников. И подавляющее большинство сделок совершалось за пределами Аргента. Большинство грандмагов не подарки в общении, огромная мощь заставляет их смотреть на всех остальных людей свысока. Рагенрат не стеснялась грубить всем, кого считала себе неровней. С ее именем оказалось связано множество скандалов, как в Аргенте, так и за его пределами. Два двоюродных племянника из трех жили совсем простой жизнью. Вино, девушки, пирушки, карты. Большего приключения, чем измена жене, они себе явно и представить не могли. К ним вопросов вообще не было. А вот что касается Сангола, еще одного двоюродного племянника короля, мага 10-го разряда, то тот был очень жаден до денег. При этом также швырялся ими налево и направо. Был должен крупные суммы достаточно серьезным ростовщикам. А это не те люди, которые могут простить, если ты им должен. Даже будь ты королевским племянником. То, что он был жив и здоров, означало, по мнению королевского корпуса стражей, что он оказывает ростовщикам любые услуги, что тем потребуются. А ростовщикам от знатного человека может потребоваться многое. Ввести, к примеру, их в круг общения других знатных людей, клиентов никогда не бывает слишком много. Но это самое безобидное. Можно же и подсказать, у кого из знатных людей есть много денег, чтобы подослать к ним грабителей. Разузнать и передать ростовщикам какие-то личные тайны клиентов, что надежно посадит их на крючок. Ростовщики тесно связаны с криминальным миром, фактически они часть его, так что вариантов, как отрабатывать проценты, они могли предложить Санголу много. Мало ли кому-то из особо амбициозных ростовщиков пришло в голову сделать его королем, чтобы получить возможность грабить при таком короле весь Аргент, или кто-то из чужих государей предложил ему такой вариант в обмен на полное списание всех его долгов, чтобы получить в его лице короля марионетку с полным контролем над Аргентом. Подбив итоги ночной вылазки, отправился на завтрак. Там уже была Джоан и Грандмаги. «Ты проспал все новости, милый», — улыбнулась мне Джоан. «Ночью много что произошло, к счастью, не такое фатальное, как два дня назад, но все равно интересное». Чмокнув ее в щечку и поздоровавшись со всеми остальными, спросил: «И какие же новости ты можешь мне сообщить?» «Этой ночью случилось нечто неслыханное, сбежало аж трое магических питомцев. Одно дело, когда они сбегают от своих владельцев за пределами Аргента, к этому все уже привыкли, это уже норма, а другое дело, когда это началось вдруг у нас. Питомцев так и не смогли найти, представляешь? Почти 200 тысяч золотых монет бегают сейчас где-то без пригляду, прямо хоть самой отправляйся на поиски». В свете этой новости, Эйсон, тебе стоит тщательно проверить, насколько хороши замки на клетке твоего питомца, покачал головой Сидниш. Мы с Юраком уже спустились к своим и навесили еще по паре замков на дверях клеток. Мало ли это какое-то массовое сумасшествие, которое может распространиться на всех магических питомцев в Аргенте. А ведь тебе точно нельзя позволить своему питомцу сбежать, тебе подарил его лично сам король. Большое спасибо за подсказку. Поблагодарил я грандмага. Ага, еще один неожиданный положительный эффект от ночного убийства трех высших демонов. Встревоженные угрозой потерять такую дорогую собственность, Владельцы марканов по всему Аргенту начнут их гораздо более тщательно запирать. Кто-то может и заставить слуг дежурить по ночам около клеток. И это просто отлично. Высшим демонам теперь будет предельно трудно большими группами сбегать и шариться по ночам по городу, занимаясь своими темными делишками. «А что за вторая новость, милая?» – спросил я жену. В одном из районов города ночью сильно шумели. Из королевского дворца отправили боевую группу на проверку. И нашли абсолютно свежий выпотрошенный труп Эмиргита. И раз он свежий, то это означает, что он затаился под землей и выжидал. Мало хорошего, снова присоединился к разговору Сидниш, где один затаившийся монстр, там и два или три. Информацию, конечно, попросили не распространять по городу, а то возможна паника. После завтрака решил продолжить поиски заговорщиков против короны. За Рогенрад уже следил Эйлор, так что я решил уделить дополнительное внимание Санголу. Отправился, загримировавшись, бродить около его особняка в ожидании встречи с одним из его слуг. Плохо, что улица была почти безлюдная. Раз прошел в одну сторону, второй в другую, а дальше уже примелькаешься и обратишь на себя внимание. К счастью, нашел небольшой кабак на первом этаже здания в полусотне метров напротив. В нем и засел у столика рядом с окном, чтобы наблюдать за особняком. Хорошее решение, поскольку никто не появлялся почти час, я бы себе все ноги истоптал, продолжая ходить вокруг. Наконец, слуга лет 45 на вид вышел из двери и пошел с деловым видом прочь от дома. Я бросил 5 серебряных монет на стол и последовал за ним. Быстро догнал, окликнул и кинул порошок в лицо, когда он обернулся. Беседуя на ходу о его хозяине, прошли с ним до ближайшего отеля. Я снял в нем номер и говорил с мужчиной, пока он не упал и не заснул. Пристроил его отдыхать, вынул из сумки бутыль вина, половину разлил на пол и на слугу, остальное оставил около кровати. Рядом достал и выложил пару заранее прихваченных пустых бутылей. Когда он начнется, ему самому будет понятно, что произошло. А вот почему он напился, он так вспомнить и не сможет. Хозяин, конечно, много слуге не рассказывал, но из того, что он все же знал, картина складывалась неприглядной. Сангола он охарактеризовал как абсолютно мерзкого типа. Он мог избить своего слугу, свою жену, напиться до потери сознания, если был чем-то разочарован, и устроить скандал на пустом месте. А его круг общения был предельно подозрительным. Там были и те самые ростовщики, общение с которыми заметили в королевском корпусе стражей, наемные убийцы, видные деятели преступного мира столицы. Да, такой человек, как Сангол, мог быть замешан в попытке захвата престола Аргента. Значит, мне надо с ним познакомиться получше. Решил, что тянуть не буду и влезу к нему в дом этой же ночью с еще одной порцией болтуна. Ну а пока вернулся в клановый особняк и сводил две группы новичков на охоту. Затем провел несколько показательных магических дуэлей в большом зале на втором этаже Академии, где было все необходимое оборудование за счет работы усадебного артефакта Академии. А вечером появился Эйлор. «Какие новости, дружище?» – спросил я его. «Охранные артефакты во дворце герцогини очень неплохие, еле забрался к ней в спальню», – сообщил Эйлор. «Провисел в воздухе до поздней ночи, пока не легла спать, заночевал в ближайшем отеле. С самого утра снова вернулся к ней в спальню. Несколько раз летал, сопровождая ее по помещениям дворца. Подслушал несколько разговоров по коммуникационным порталам. Никаких прямых улик, что она замешана в заговоре против принцев или самого короля. Разве что составил представление о ее характере. Очень свирепая женщина. Надавала пощечин своей служанке за то, что та уронила полотенце. Пригрозила кому-то во время общения по коммуникационному порталу, что убьет его лично, если он не вернет долг вовремя. Все во дворце ее боятся до смерти, а она этой атмосферой наслаждается. Жаль, но не густо. Тяжелый характер – это не основание быть вовлеченной в заговор против трона. «С утра снова отправлюсь, послушаю», – сказал Эйлор. «Буду тебе очень признателен», – рассказал ему, в свою очередь, что занимаюсь другим подозреваемым, и что очень жаль, что не могу из-за пассивной защиты сестры короля также допросить ее. Сразу бы все и стало ясно, оставить ее в покое, или она и есть та, что нам нужна. Ну да, насколько было бы легче, согласился Эйлор. В 12 часов ночи отправился на вылазку. Слуга мне подробно расписал, как внутри все устроено, как несет службу охрана и где спит хозяин. Так что в спальне Сангола я оказался без каких-либо трудностей, достаточно оказалось маскировки и отмычек, чтобы войти в дверь черного хода. Тот был в постели с какой-то совсем юной девушкой, от обоих сильно несло вином. Эх, опять две дозы болтуна понадобится, мне этак скоро придется снова садиться за возобновление потраченных запасов. Знал бы, что девица не пробудится после дозы болтуна, оказалась слишком пьяной, чтобы на него отреагировать как полагается, мог бы и сэкономить. Но Сангол все же в постели подскочил и начал охотно отвечать на мои вопросы, я просто отошел от него подальше, чтобы не несло так перегаром. Да, все, в чем подозревали этого мерзкого типа, оказалось правдой. Должен он был ростовщикам больше 50 тысяч золотых монет, а поскольку перед тем, как занять в долг, растратил целиком имевшееся приличное состояние, оставленное умершими родителями, то вернуть ему эти деньги не представлялось возможным. Приличные люди, что готовы были раньше дать ему взаймы денег, как двоюродному племяннику короля, больше этого не делали, поскольку знали о его огромных долгах по всей столице. Так что теперь он занимался тем, что делал все, что попросят те, кому он был должен, а они не стеснялись. Так что он стал соучастником в десятках преступлений, от похищений дочерей богатых купцов с целью выкупа до шантажа, а недавно его вовлекли и в торговлю наркотиками, хоть пока не портальным. Девица его потому и не очнулась, отведала его товар перед сном, запив вином. Сам он пока пробовать свой опасный товар опасался. Правда, ни в каком заговоре против правящей династии он задействован не был. Так что хотя он был лично мне предельно омерзителен, я просто ушел, велев ему после моего ухода уничтожить все запасы наркотиков в доме. Да уж, с таким родственником короля поздравить никак нельзя. По-хорошему, заставить бы его самого сожрать все эти наркотики, чтобы он покинул этот мир, сделав его чище, но сейчас не та ситуация. Смерть еще одного из потенциальных наследников престола заставит Драска подпрыгнуть на троне и, возможно, пойти по неправильному пути расследования. А если он вдруг выйдет в нем на меня, то решит, что я виновен и в смерти Тибора, и в покушении на Абелу. Ну да, я был загримирован и когда искал слугу, и сейчас, но кто его знает, какие способы выяснения личности есть в распоряжении короля. Учитывая ситуацию, он может еще и прикупить что-нибудь безумно дорогое и редкое, чтобы выяснить, кто побывал в доме племянника перед его смертью. Сектанты ведь тоже не рассчитывали, что Гаруиллу выследит при помощи Беликоса. А вон оно как вышло. Так что пусть пока поживет. А вот потом, когда поймают того, кто убил Тибора, можно всю ту информацию, что поведал мне Сангол, передать жертвам похищения и шантажа. Там есть весьма богатые люди, думаю, кто-то из них на наемного убийцу вполне сможет потратиться. Тем более, что я теперь знал такие детали об этих делах, которые не заставят их усомниться в правдивости письма, что они получат. Глава 9. Но, однако, какое разочарование, один из самых подходящих подозреваемых в убийстве Тибора оказался ни при чем. Из главных подозреваемых осталась теперь только Рагенрат, а с ней все зависит исключительно от того, повезет ли Лору услышать что-то, что поможет нам понять, замешана она в это дело или нет. И вот если по ней ничего не удастся найти компрометирующего, то придется заняться выяснением ситуации вокруг бастардов Мартона и Нандера. А это дело предельно сложное. Там же почти младенцы, от полугода до трех лет. Мне что, их матерей, что ли, болтуном обрабатывать, чтобы узнать, нет ли у них планов по уничтожению короля и принцев? Как-то без крайней необходимости к такому прибегать бы не хотелось. Тем более что, все прикинув, я очень сильно усомнился в том, что это реальный след. Зачем связываться вот с таким малышом, если можно подкатить к кому-то типа Сангола, и он согласится на что угодно для того, кто выплатит его долги и даст новую крупную сумму в долг. Так что или Рагенрат, или против Аргента вообще играют какие-то внешние игроки. Три десятка королевств, как мне узнать возможного подозреваемого? Тут нужна огромная армия шпионов во всех из них, не тот масштаб, на который я способен. Я планирую, конечно, иметь такую армию шпионов к моменту начала войны с высшими демонами, но вот прямо сейчас это не та задача, что мне подвластна. Илор снова проторчал во дворце Рагенрат до глубокой ночи, но опять без толку. Никакой полезной нам информации не добыл. Решили, что он продолжит этим заниматься. Встреча трех герцогов, столица Аргента. Это совещание не было запланировано, но по просьбе герцога Рашгина двое остальных явились к нему в гости. Это было первое совещание, проведенное после того, Как прежний клан-лидер могучих был пойман королем на вывозе серебра из страны и лишен своей должности. Партнеры по общей мести Эйсону тогда просто связались с ним по коммуникационному порталу, чтобы получить подтверждение, что он по-прежнему будет финансировать свою часть расходов. «По какому случаю сбор?» – недовольно спросил герцог Жинтель. «Тут и так весь город на ушах. У моих дальних родственников монстры дом разнесли, оба погибли. В связи с этим вторжением монстров я вас и собрал», – вздохнул герцог Рашгин, которому двое других доверили наблюдение за ловушкой, подготовленной для Эйсона. «Сектанты выпустили монстров из порталов в ближних окрестностях столицы, в расчете, что шум города привлечет их к нему. Но двигались-то они к городу через наших наблюдателей. Монстры в основном высшего уровня, поэтому у нас теперь больше нет наблюдателей. Парочка всего уцелела, и то случайно. Потому всех и собрал. Нужно решить, набираем новых или попросту прекращаем этот проект. Пока что он не сказать, чтобы был хоть сколько-нибудь эффективным. Один лишь раз, когда Эйсона засекли и отследили, и то он тогда был в Бильбе. Да и там команду, которая должна была запереть его в портальной локации, неведомым образом перебили, больше мы о ней ничего так и не слышали. Хоть не перекупили, и то хорошо. Ну да, если бы перекупили, то этот Эйсон уже начал бы какие-то действия в наш адрес, согласно проворчал герцог Джилли. Ну так что, сворачиваем проект или все же продолжаем, напомнил основной вопрос герцог Рашгин. Учитывая, сколько денег уже потрачено, глупо будет отступаться и сворачивать ловушку, сжал кулаки герцог Джилли. «Сама идея-то правильная, нам просто нужно немного везения, в Бильбе же почти получилось, там удалось его засечь. А ваше мнение?» – посмотрел Рашгин на герцога Жинтеля. «Продолжаем», – решительно сказал тот, – «надо довести дело до конца хотя бы из упрямства, и в память моего погибшего от руки Эйсона сына, тогда взносы на ближайший месяц удваиваются», – вздохнул герцог Рашгин, отлично понимавший Жинтеля. «Его-то сын не погиб, но позор от сдачи на дуэли с Эйсоном навсегда лишил его запланированной карьеры наследника и следующего клан-лидера. Гибель этого состава наблюдателей означает, что за ту же работу запросят совсем другие деньги. Никто не мешает секте повторить этот же трюк заново, риски слишком велики. Заплатим, куда же мы денемся», — решительно сказал герцог Джилли. «Надеюсь, этот месяц пройдет спокойно и цены вернутся к прежнему уровню. А еще лучше, если ловушка сработает еще до этого. Хотелось бы, конечно», — согласился и организатор встречи. «А что по ценам через месяц? Что затеет снова секта? Никто не знает. Да, это очень дерзкий вызов со стороны сектантов всему нашему королевству. Нападение монстров и убийство принца Тибора. С чего бы они так осмелели?» — спросил задумчиво герцог Жинтель. «Возможно, мы просто чего-то не знаем», — поджал губы герцог Рашгин. «Эйсон, столица Аргента. На следующий день мы с Джоан поехали на похороны Тибора. Конечно, в новых костюмах, те, в которых мы прощались с Горбидом, использовать было нельзя. Такие уж обычаи у богатых. Учитывая, что Тибор какое-то время был моим начальником в войне с Сисерией и лично сражался, рискуя жизнью, похороны не были для меня формальностью. Я прощался с боевым товарищем, а не только родственником Джоан, и, скорее всего, с самым благородным членом семьи короля. Правда, мои искренние сожаления меркли на фоне моих опасений, что нас с Джоан могут схватить сразу после похорон. Мало ли к каким выводам пришли следователи короля, занимаясь поиском подозреваемых. На всякий случай счел нужным переговорить с женой на эту тему еще перед поездкой. Поделился с ней своими соображениями, что мы с ней и ее отец наверняка в числе главных подозреваемых. «Вот даже так, да?» – ошарашенно спросила меня Джоан, выслушав. «Вот даже так», – кивнул я, – «так что стоим поближе к окнам по возможности. В случае чего, разбиваем окно воздушным копьем и выкидываем из пандеры наружу. А в том, что невиновны, оправдываться будем лучше, оставаясь на свободе. Ну это да, я много что слышала про пыточные в королевской тюрьме, и точно попасть туда не хочу», — покачала головой Джоан, хотя раньше и подумать не могла, что такая опасность мне вообще может угрожать. Как бы я о таком не мечтал, все было организовано очень красиво, намного солиднее, чем на похоронах принца Горбида, совсем другие деньги задействованы. Один только погребальный костер, в котором использовали исключительно драгоценные породы дерева, чего стоил. Правда, горели ценные деревяшки не лучше обычных. Ну и еще отличие, гроб, в который ссыпали пепел из урны, был золотым, а не серебряным, как у Горбида. А сразу после похорон меня позвали на очередное совещание. Меня, но не Джоэн, все же женщин, в отличие от армии, в которой я воевал против демонов, серьезно ограничивали в правах на высшем уровне. Оказалось, что в прошлый раз, из-за гибели принца, вообще не рассмотрели вопрос о нашествии монстров, что организовали сектанты на город. Ясное дело, что назвать эту тему незначительной ни у кого бы язык не повернулся, но на фоне убийства принца она не смотрелась. И главный вопрос, который всех тревожил, если они смогли натравить монстров на столицу однажды, то кто мешает сектантам это повторить? А ведь есть еще провинция, где тоже могут быть организованы атаки. Многие крупные провинциальные города очень важны для экономики страны, а сражаться там с монстрами такого уровня особенно некому. Придется перекидывать грандмагов из столицы, что сделает ее более уязвимой. Сначала были оглашены все цифры по ущербу, который понесла столица. Более 900 домов разрушено. При этом, конечно, дома были разных размеров. От одноэтажных лачуг бедняков 7 на 6 метров до четырехэтажных домов 100 на 20 метров, принадлежащих богатым купцам и аристократам. Жителей погибло более 4000 человек. Неудивительно, учитывая, что монстры целенаправленно за ними охотились. Ясно было, что это нашествие очень серьезных монстров крайне негативно повлияло на все сферы экономики города. Ущерб еще невозможно оценить, учитывая, что многие богатые люди после такого уехали как минимум на неделю из столицы, и многие магазины до сих пор еще закрыты. Причем и те, которые вообще не подверглись никакому ущербу. Не работают и многие мануфактуры. Последние факты вызвали гнев у короля. Нахмурившись, он велел, чтобы немедленно все мануфактуры и все магазины приступили к работе. Пообещайте тем, кто ослушается, мой гнев, могу и конфисковать эту собственность. Немедленно объявим вашу волю, ваше величество, поклонился камергер. Что мы можем сделать на будущее, чтобы защититься от такого же нападения? Задал вопрос король всем. Ну, я не стал говорить очевидное, уничтожить секту под корень, чтобы никого с такими знаниями в ней не осталось. Это и так всем понятно. Но Синишаль все же эту идею озвучил, чтобы не оставлять вопрос без ответа, и даже удостоился благосклонного кивка от короля, видимо, за энтузиазм. Но тот сразу же задал следующий вопрос. Ну а до тех пор, очевидно, что если эта атака повторится, то этой вознёй с порталами сектанты заниматься будут снова ночью, ваше величество, сказал камергер. Значит, поблизости от столицы нам нужно много наблюдателей, способных вовремя заметить сектантов, чтобы мы могли немедленно прислать боевые группы для их ликвидации. Я расстроился. Предсказуемая идея, но очень для нашего клана неудобная. Мы уже привыкли охотиться по ночам. За нами тоже есть кому наблюдать и охотиться. А теперь не только в столице, но и за ее пределами придется преодолевать этих караульщиков. Да еще разбираться с ними, доказывая, что мы не сектанты. Король предложение камергера одобрил. Да уж, начали обсуждать, что делать с разрушениями в столице. Камергер примерно озвучил сумму убытков владельцев зданий, она впечатляла, более 2,5 миллионов золотых монет. Неожиданно для меня король сказал, что выделит необходимую сумму для восстановления всех разрушенных зданий. Я король, секта напала на королевство, бросив мне вызов. Значит, все, что разрушено, будет восстановлено за мой счет. Правда, вскоре выяснилось, что королевские отряды грандмагов и архимагов, перебив множество редких монстров, натравленных на столицу сектантами, добыли для королевской казны трофеев более чем на 2 миллиона золотых монет. Многие из монстров из открытых сектантами порталов в столицу так и не пошли, поэтому охота после освобождения столицы продолжалась и в ее окрестностях. Так что не так много король от себя и добавит на восстановление столицы. А ведь боевые отряды сильных кланов тоже несколько миллионов золотых монет подняли на этой охоте за монстрами. Так что кому беда и разрушение, а кому и куча денег. Да одни Сидниш с Юраком на двоих заработали более 250 000 за счет того, что я подманил кучу монстров. Ну, это как обычно. От многих бедствий богатые только богатеют, а страдают в основном нищие. Хочу поднять еще один вопрос, сказал король мрачно. Дерзость этого черного герцога неописуема. Я предлагаю установить награду за его жизнь и за информацию, что поможет его отыскать. Скажем, 500 тысяч золотых монет за него живым, 200 тысяч за его труп и 100 тысяч золотых монет за любую информацию о нем, которая позволит его поймать. Идею короля дружно поддержали. А я встрепенулся, размер суммы мне понравился. Я и так сделаю все возможное, чтобы отыскать засранца, который убил Тибора. Боевое братство для меня очень важно. Ну, а если за это еще и хорошо заплатит, так вообще здорово. Драск Великодушный, столица Аргента. На дополнительном совещании, что назначил король после основного, было всего трое. Он сам, лорд Жардин и камергер, самые доверенные его люди, неоднократно проверенные всякими соблазнами. Король придерживался принципа «доверяй, да проверяй», и раз в несколько лет устраивал различные провокации для членов своего ближнего круга. К примеру, мог подойти высокопоставленный иностранец и предложить огромную сумму за то, чтобы первым узнавать новости из королевского дворца. Кто-то сказал бы, что это грубо, но сколько потенциальных предателей король таким образом смог обезвредить. «Докладывайте, лорд Жардин, что ваши шпионы смогли обнаружить. Ну и в целом ваши соображения по поводу того, кто виновен в смерти Тибора и покушениях на Абеллу. Вряд ли какой-то зарубежный сектант затеял это все лишь потому, что ему стало скучно. Уж слишком большие деньги на кону. Времени было слишком мало, ваше величество», — со вздохом сказал Жардин, «я всего лишь успел отозвать своих шпионов с территории тех стран, где они работали, и дать им новые задачи. У меня и докладов-то от них еще пока что почти нет. Налаживание связи не такая уж простая и быстрая задача, в особенности тех связей и контактов, которые окажутся полезными. Ну а по внешним данным пока что нет никакой информации о том, что какой-либо король воображает, что сможет сделать одного из своих сыновей королем в Аргенте. И все же, продолжил настаивать король на своем, еще раз вздохнув, лорд сказал, все, что нам пока остается по внутреннему вектору, так это просто прикидывать, кто потенциально мог бы захотеть возглавить Аргент и начать с этой целью уничтожать законных обладателей власти и престола, а именно, вас, ваше величество, и ваших сыновей, и основные усилия ведем по этому списку. Я могу говорить без реверансов, ваше величество, конечно, говори как есть, велел король. Желание мало, важно иметь возможность занять трон. Экономика у нас стабильная, недовольных мало, в том числе и в народе. Более того, люди воодушевлены недавней победой в войне с Сесилией. Думаю, фактор какого-то безумного герцога, который хочет уничтожить всех тех, кто имеет право на престол, и выдвинуть себя в качестве нового короля, мы можем не учитывать. Не сможет он раскачать страну, даже при помощи такой атаки монстров на столицу. Всем ясно, что это происки врагов. А если он получит от этого выгоду, то он и враг. Значит, нужно идти по списку тех, кто имеет право на наследование престола. Соглашусь с тобой, снова кивнул король. Подозреваемый номер один, ваш брат, сир. Понимаю почему, но мы можем его исключить, велел король. Слишком хорошо он знал брата, и тот принес ему божественную клятву. Вернее, целую серию божественных клятв, что не претендует на королевскую власть и не будет мешать ни ему быть королем, ни его наследникам однажды взойти на престол. При этом сам Драск на этом и не настаивал, боясь испортить отношения с единственным братом, но Картан сам предложил. Одну божественную клятву еще можно обойти, но 5 штук. Картан точно во всем этом не замешан. Лорд Жардин послушно кивнул и продолжил. Ваша сестра, ваше величество, герцогиня Рагенрад. Подозрения станут вескими, если мы обнаружим кого-то, за кого она хочет выйти замуж. Ее муж сможет претендовать на престол. Найдете, вот тогда и обсудим этот вопрос. Ищите, и ищите хорошо. Сестрица моя, человек непростой. Дальше. Эйсон, граф Эригарский, способен на многое. Психопат. Психопат, удивленно переспросил король. Вернулся однажды с задания, когда мы воевали с Сесилией, с человеческой головой в мешке, незамедлительно пояснил свою точку зрения Жардин, а посылали мы его за информацией, а не убивать кого бы то ни было, вот даже так, удивился король, поэтому и есть основания для подозрений, он может затеять заговор, не поняв, что королем ему не быть, психопаты плохо разбираются в человеческих эмоциях, может не разобраться, что бывшего безродного королем не примут ни народ, ни аристократы. Пусть он и женат на королевской племяннице, и с деньгами он особого стеснения не испытывает. Картан, похоже, сильно балует свою дочку. Колье, что на ней было, оказалось подороже того, что было на моей супруге, задумчиво продолжил король. Пусть за ним следят как следует. Дальше, ваше величество, ваши двоюродные племянники от умершего двоюродного брата, продолжил Жардин. Они мне, в силу специфики моей работы, Раньше на глаза почти не попадались, но мои люди уже собирают о них информацию», — продолжил Жардин. «У меня много информации, все же родичи, все трое совсем бестолковые», — вздохнул король. «Впрочем, это означает также, что кто-то может легко любым из них манипулировать, пообещав ему корону. Дальше по линии наследования их дети, ваше величество», — продолжил Жардин. «Четыре мальчика в возрасте от 8 до 12 лет, так же как и с племянниками, легкий объект для манипуляций кого-то нам враждебного», — вздохнул король. «Учитывая, что будем следить за каждым шагом их родителей и их возраст, считаю ненужным изучать их собственное окружение», — сказал Жардин. «Согласен», — кивнул король. «Если что-то и затеяно, то их родителями, никого другого они в этом возрасте слушать не будут. Хотя, разве что, и в таком возрасте ребенок может влюбиться в какую-нибудь девушку-красавицу, которую кто-то подослал, чтобы легко им манипулировать. Изучим тогда и этот вариант, ваше величество», — послушно сказал Жардин. «Это вся ваша линия наследования, не считая бастардов ваших сыновей, совсем малыши. Насчет них не тревожься, там мышь не проскочит, меры приняты». «Это прекрасно, ваше величество. Ну что же», — задумчиво повернулся король к камергеру. «Ну а ты что скажешь, выслушав наш разговор, что тебе велит твоя интуиция? В пыточную бы их всех, и там сразу и разобраться, ваше величество». Камергер был сегодня на удивление краток. «И хочется, и основания имеются, но пока нельзя», — поморщился король с кривой усмешкой. «Если так поступить, то после покушений на принцессу и смерти сына меня не осудит. Но если потом всем станет известно, что это был внешний след, и что я отдал палачам мучить своих родственников и свойственников в угоду чужому замыслу, ни уважения ко мне не останется, ни почтения. Да еще и вместо Дроска Великодушного начнут меня звать Дроском Слепцом или Дроском Палачом. А мы их всех в пыточную, кто так звать начнет», — с угрюмым видом посоветовал камергер. «Всю страну в пыточную отправить не получится», — вздохнул король, — «да и такие действия всего лишь подтвердят новое прозвище. Нет, так можно поступать, только если нет никаких сомнений в том, что это не внешний заговор. Тогда моя интуиция мне больше ничего не подсказывает, ваше величество», — сказал камергер, — «тем более когда вот так случайно узнаешь такие удивительные вещи о людях. Тот же граф Эригарский никак не показался мне психопатом, очень полезный человек, а вон оно как оказалось. Так, может, он и не психопат», — наморщил лоб король. «Если кто-то способен мне объяснить, зачем возвращаться из разведки с чужой головой в мешке, не будучи психопатом, то я с удовольствием приму это объяснение», — непреклонно сказал лорд Жардин. «Психопаты известны тем, что плевать хотели на все традиции и обычаи цивилизованного общества». Король отпустил всех. Как выяснилось после беседы, подозревать в организации государственного переворота можно целую кучу близкого к трону народу. Хотя, не верил он, что Эйсон психопат. Кто, как не лорд Жардин, догадывался, что однажды его могут сменить на Эйсона, который регулярно добивается успеха там, где люди лорда Жардина не справляются. Так что любой компрометирующей информации такого рода от лорда Жардина в отношении графа Эригарского особо доверять не приходится. Но что плохо, так это то, что это вовсе не означает, что именно Эйсон и не затеял этот государственный переворот. Парень для своего возраста очень умный, дерзкий, способный к самым неожиданным ходам. Приехать из провинции за несколько месяцев, будучи безродным, окрутить королевскую племянницу, провести несколько блестящих специальных операций как во время войны с Сесилией, так и после нее, такой способен попутать любые берега и вообразить, что из него действительно может получиться прекрасный король. Драск раздраженно вздохнул. Он чувствовал настоятельную потребность действовать, свирепо и неотвратимо, чтобы кровь виновных в гибели младшего сына как можно скорее пролилась на его могилу. Может, и прав камергер с его предложением тащить всех к палачу, а то слишком много направлений для подозрений в государственном перевороте. Голова идет кругом, когда пытаешься понять, на чем нужно сосредоточиться. Правда, его сестра играет заметную роль в королевстве, и ее арест не утаить. Слишком опасно это делать без весомых доказательств вины. Но по крайней мере Эйсона-то можно взять легко, это же не грандмаг, как Рагенрад, а маг 9-го разряда. И никто этого не заметит, если действовать аккуратно. Он совсем недавно в столице, только брат Драска обидится. Ну и племянница, конечно, может, хоть Эйсона допросить с пристрастием, брату он потом, если Эйсон ни в чем не виноват, подарит новую лабораторию в Академию, а племяннице – какую-нибудь очень дорогую магическую штуковину, она их обожает. К сожалению, самого Эйсона, даже если он окажется невиновен, отпускать после допроса точно нельзя. Король достаточно разбирался в людях, чтобы понять, что тот слишком сильно обидится на него. Это гордый и мстительный человек. Придется сгноить его в камере. Глава 10. Драск Великодушный, столица Аргента. Король решил, что надо приказать подготовить боевую группу к тайной операции по захвату Эйсона. Пусть пока занимают позиции. Позвал камергера. Тот с огромным удовольствием принял поручение и отправился его выполнять. Драск посмотрел ему вслед с теплыми чувствами. Побольше бы таких преданных, переживающих за него людей в окружении, как Дейникан. Но перед самой операцией необходимо поговорить с Мартоном. Драск заметил, что наследный принц сдружился с Эйсоном, причем сделал это по его же подсказке. Нужно ему объяснить, почему он вынужден поступить так, чтобы Мартон понял необходимость этого действия. Пусть для него это тоже станет уроком. Он должен понять, что государственные интересы важнее личных привязанностей. Так, что дальше? Наверное, помимо Эйсона стоит прихватить и собственных двоюродных племянников. Арестовать тоже всех троих, кому они нужны в столице. Ничтожные прожигатели жизни. А если допрос с пристрастием покажет, что они ни в чем не виноваты, то можно подлечить их и подкинуть достаточно золота, чтобы помалкивали о том, что произошло. Они бесхарактерные, утрутся и простят его. Зато после того, как палач проведет допросы, сразу четыре возможных направления угрозы стране будут закрыты. На них больше не придется концентрироваться, расходуя деньги, людей и время. Либо, если повезет, виновник будет готов понести заслуженное возмездие.